Жизнь и служение апостола Петра. Изучая жизнь и служение апостола Петра, так близко связанную с жизнью Христа, мы заметили, каким образом он был призван следовать за Господом. Симон Петр, импульсивный, порывистый, проявляющий великую смелость, а иногда проявляя трусость, был избранным сосудом Господа. Интересно заметить, что когда Господь Иисус Христос встретил его в первый раз, он немедленно обратился к нему так: «Ты, Симон, сын Иодин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». Его природные характерные особенности были известны Господу, но он также уверял Симона Петра, что он позже станет Петром, камнем, тем, который будет постоянным и надежным. Буйный характер Симона Петра постепенно был приведен под контроль. Даже в конце трехлетнего общения с его Господом и Учителем, Симон Петр все еще показал, как быстро он мог уверить Господа его верности, даже до смерти, и затем вскоре после этого отречься от него. Господь следил за будущим служением Петра. Господь видел, кем Симон Петр станет под контролем Духа Святого. Через годы воспитания Симон Петр возрастал в благодати. На протяжении столетий христиане познавали, как чудно Господь через Духа действовал в жизни и через жизни, которые, казались, были подобны качества, как Симон Петр. Истинный христианин сказал: «Я так часто обманывал ожидания Господа. Я сделал столько много ошибок. Я говорил Ему, как сильно я люблю Его, и тогда, одним способом или другим, я отрекался от Него. Я был так подобный Петру». Как Господь благосклонно вел Симона Петра в его духовной жизни, так Господь его духом ведет вас и меня к состоянию духовной зрелости. Оставив Капернаум, Господь, сопровождаемый Симоном Петром и другими, которых он избрал, они пошли в города и селения Галилеи. Это были деятельные дни, утомительные дни, когда они служили во всяком месте, уча в синагогах, находясь в толпах, которые, несомненно, собирались вокруг него. Господь посвящал свое время и свои силы. Господь много вступался за жизнь отдельных людей, ибо мы читаем: «И он проповедовал в синагогах их во всей Галилее и изгонял бесов». Но особенное внимание обращается на одно специальное событие, которое произошло в эти дни. Оно, кажется, записано в Священном Писании для определенной цели. Какое это было событие? Исцеление прокаженного. Мы читаем: «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“». Прокаженный был изгнанником. Прокаженному не разрешалось входить в храм. Когда какой-нибудь человек приближался, прокаженный должен был печально кричать: «Нечист, нечист», предупреждая всех людей, чтобы не подходили к нему. Однако этот прокаженный пришел к Христу, пал пред ним на колени и умолял его исцелить его. Кричал ли он «нечист», когда он приближался к Господу Иисусу? Симон Петр, шедший или стоящий близко своего Господа и Спасителя, сознавал нежность Христа. Не было удаления от прокаженного. Не было произнесено упрека, чтобы отогнать человека в такой нужде, в исцелении. Наоборот, Господь Иисус Христос протянул свою руку, прикоснулся к человеку, произнеся благотворное, однако сильное слово: «Хочу, очистись». Симон Петр, перед тем, как он стал близким последователем Христа, был бы как иудеи того времени. Он бы стоял на расстоянии от того прокаженного. Теперь он видел, что его учитель не только позволил этому человеку приблизиться, но он протянул руку и прикоснулся к человеку. Что закон Ветхого Завета говорит о человеке с проказой? Обратимся к книге Левит, 13 главе, чтобы научиться многому о том, что требуется от того, кто поражен проказой. Книга Левит, 13 глава, 45 стих указывает: «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта. И до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист, нечист!» В дни странствования Израиля в пустыне он должен находиться вне стана, живя одиноко. Если он верил, что исцеление пришло его телу, то сложное исследование производилось священником. Слово священника будет заключительным. Даже богатые и знатные подлежали тем же условиям, установленным законом. Совершая суд над иудейским царем, Бог поразил Озию проказою. И с того времени до дня его смерти царь проживал в отдельном доме. Разные ссылки в Ветхом Завете упоминают страдающих этой отвратительной болезнью и очистительные обряды, когда прокаженный верил, что он был исцелен. В другом случае Господь видел 10 прокаженных, стоящих вдали и кричащих: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Иисус повелел им пойти показаться священникам, посредством этого исполняя закон Ветхого Завета об исцелении. Писание утверждает: «И когда они шли, очистились». Как уже упоминалось, произведенный эффект на Петра, когда он видел своего учителя, протянувшего свою руку и коснувшегося прокаженного, был глубоким. Прокаженный провозглашал везде, что он был исцелен Господом Иисусом. И так толпы людей собирались, куда бы Христос ни пошел. Петр был очевидцем происходящего в том месте. Его уверенность в служении Христа возрастала с каждым переживанием. Возвращение в Капернаум. Вероятно, прошло несколько месяцев после того, как они пошли с города в путь, посещая города и селения Галилеи. Предполагают, что они вышли осенью и вернулись в Капернаум в зимние месяцы. По этой причине ли указано в Евангелии от Марка 2 главе, что его весть и учение совершалось в пределах дома? Возможно. В чей дом пошел Господь и его ученики? Можно логически предположить, что Иисус опять был гостем в доме Симона Петра. Вероятно, дом был просторный, и таким образом в нем могло собраться порядочно людей. Доктор Эдершайм, почетный ученый, говорит: «Мы считаем дом Симона Петра одним из лучших жилищ среднего класса. Иисус, вероятно, стоял в покрытой галерее, которая окружала двор таких домов, тогда как книжники сидели в квартире или в комнате для гостей. Двор мог быть переполненный людьми, желающими слышать Слово Господне. Таким могло быть положение, когда пришли 4 человека, принесшие больного расслабленного». Доктор Эдершайм продолжает дальше указывать, что главная крыша с перилами ее вокруг ее, с твердо утрамбованной землей или булыжником, могла предоставить этим 4 человекам большую проблему. Однако кровля галереи не представляла им такой великой задачи. Цитируя доктора Эдершайма: «Было бы сравнительно легко снять кровлю или черепицу и тогда прокопать отверстие через легкий корпус, который держал черепицу, чтобы опустить их в бремя, где он находился». Если действительно Иисус был в доме Симона Петра, это все равно было бы причиной великого удивления для всех увидеть постель, на которой лежал больной человек, внезапно спустившуюся через отверстие, проделанное в галерее, как раз пред Господом. Из Евангелия от Луки 5 главы мы узнаем, что книжники из Иудеи были среди народа. Несомненно, слава о Христе производила эффект на руководителей народа. К дополнению к его учению, сопротивление должно развиться исцелительному служению Христа, которое было со властью, не как у книжников. Когда книжники сидели в его присутствии, они слышали слова: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Они немедленно начали сомневаться во власти Христа действовать и говорить таким образом. Писание передает мысли, которые наполняли ум книжников. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Мы только можем представить эффект на Симона Петра, в чем доме говорил так Иисус. Починка крыши галереи была легким предметом в сравнении с чудным авторитетным учением, которое Петр слышал, и исцелением этого человека словом Христа. Симон Петр инстинктивно прославил Бога за его доброту и благодать. Люди подобным образом восклицали: «Никогда ничего такого мы не видели». Дом Симона Петра был значительно благословен присутствием Господа Иисуса Христа. Аминь.